И теперь главы этих группировок собрались перед молом на Казинарге, один за одним проходя в помещение и занимая место за столом. Последними вошли Саваш и Стари. «Господин мол», Лом учтиво поклонился, «мы прибыли по вашему приказу. Какие будут распоряжения?» «Подготовка ко второй фазе завершена. Мы выдвигаемся к пространству хаттов». Один из пиратских капитанов чуть сморщился. «Вы уверены, что мы сможем это провернуть, господин мол? Все же картель хаттов – это непростая цель. Хатты признают лишь две вещи – силу и деньги. Я продемонстрирую им свою силу, и они подчинятся. Несогласных ждет смерть», – отрезал мол. «Против меня, против нас, им нечего противопоставить. И тогда, о, тогда я смогу захватить Мандалор. Планета, только и ждущая того, кто воспользуется ее потенциалом. Несмотря на мирную политику этой идиотки Сатин, эта бочка с топливом только и ждет подходящие искры. Получив власть над Мандалором, с помощью ресурсов и денег хаттов я создам армию, которая сокрушит республику и предателя. По сути, это то же самое, что сделал Сидиус, только проще и надежнее». Встав, мол, воздел к потолку руку с зажатым в ней мечом. «Галактика будет нашей. Пираты, контрабандисты, наркоторговцы, наемники, все вскочили как один. Своды зала отразили их слитный рев. Галактика будет нашей». Войдя в апартаменты, Рея сразу же оказалась в объятиях Лориан Маверик. «Рея, милочка, рада тебя видеть. Как прошел отдых?» «Просто замечательно», — с улыбкой ответила Чо. «Две недели на родине. Что может быть лучше? Пришлось задержаться из-за этого наступления КНС, и летели мы обходными маршрутами. Но в целом я довольна. Полагаю, подарок Кла», — осведомилась Маверик, указывая на новые подвески. «Да». Пантеранка чуть покраснела. «Мы сблизились за это время. Через пару недель он обещал прилететь на Корусант, по делам. Но не знаю, будет ли у нас время из-за всего этого. Уверена, что будет. Основное веселье ты пропустила. Проблемы, требовавшие немедленного решения, закончились», — сообщила Маверик. «А сейчас в Сенате идет полемика совсем по другому делу, и нам с тобой там делать абсолютно нечего. Я уже пару дней как отдыхаю, лишь иногда следя за происходящим». «Как так?» — Маверик усмехнулась. «Потому что ни я, ни ты в проблеме не заинтересованы точно. Ведь ты не производишь военную технику». «Нет, конечно. А в чем суть? Давай пройдем в зал и присядем. Разговор будет долгим». Вина, устроившись на диванах, сенатор Маверик обратилась к Рея, сидящей напротив. «Итак, дело касается военно-промышленного комплекса. Сейчас, в свете идущей войны и некоторых изменений в военных закупках, как ты, наверное, знаешь, в начале войны основными поставщиками флота по крупным кораблям был исключительно Куат с дочерними фирмами, а по малым – Карелия. Малые летательные аппараты, ну, истребители там, бомбардировщики, поставлял тот же Куат, тандем с Упраинком, Верпинский эйслайн и Карпил, ну и Каенсар. Теперь же все изменилось. Техники требуется больше, а указанные компании не могут выдать нужное количество, по ряду причин. И другие фирмы воспользовались этим, чтобы протолкнуть в ВАР свои модели. Понятно, что первым это не понравилось, но это мало волновало все стороны до тех пор, пока новоприбывшие покрывали лишь недостатки. Но новичкам показалось, что старожилы должны поделиться с ними куском пирога. Теперь Куату по крупным кораблям составляет конкуренцию Сиенар, а скоро к ним подключится Ренделия. По фрегатам и корветам теперь не существует карелианской монополии, к этому подключились и Куат, и тот же Сиенар. Ну, а по Мла и вовсе весело. Вначале в сложившуюся четверку вклинился неожиданный дуэт Сиенар, Хаарчелл Инжиниринг, недавно зашевелилась Карелия, а за ней мелкие фирмы, верфи Шапкиоуикс, республиканские флотские системы, Nubia Star Drive, Mandal Motors, Sarasap, Manufactura Ulshas, корпорация Silviut. Все они жаждут получить госзаказы. У каждой фирмы есть хотя бы минимальное лобби в Сенате. Как минимум, сенатор того сектора или планеты, на которой находится производство. Переварив услышанное, Рея тяжело вздохнула. «Даже не представляю, какие там сейчас кипят страсти. Как вы думаете, что будет дальше?» «Дальше, возможно, споры и перетягивание одеяла продлятся еще неделю-две, а потом военные скажут свое слово, и Сенат объявит открытый конкурс. Но это будет выгодно не всем, это не будет выгодно никому, кроме победителей. Но военные сейчас имеют определенный вес, поэтому захотят получить самые лучшие. Посему, компаниям и фирмам придется играть относительно честно. Взятки и давление в Сенате ничего не решат, если их протеже проиграют конкурс. А если конкурса не будет, кто победит? Боюсь, без него не обойтись. Военные не дадут этому произойти. А некоторые сенаторы этого еще не поняли. Завершив свой доклад, голограмма Адигалли оглядела магистров, ожидая реакции на свое сообщение. «Вы уверены?» – тихо спросила Луминара. «Да, я видела только то, что видела. По кораблю, на котором Вентрис совершила аварийную посадку, открыли огонь другие корабли эскадры противника. Он был почти мгновенно уничтожен», – Адигалли развела руками. «После этого они отступили от Валгаута. Таким образом, прорыв подкреплений на Парлемианский торговый путь почти полностью исключен. Думаю, эта новость обрадует мастера Викта». «То есть вы не можете подтвердить гибель Вентрис?» – спросил Ткай. «Выжить там было просто нереально, но да, я не могу подтвердить ее гибель», – ответила Талатианка. «Что заставило противника пойти на такой шаг?» Агинкалар в недоумении пожал плечами. «Возможно, попытка устранения?» – предположил Киадимунди. «Странно. Вентрис ведь считается любимицей Дуку, его лучшей ученицей. Почему он решил убить ее?» – спросила Шаакти. «Почему он?» «Приказ мог поступить и от Сидиуса». «Зачем? Зачем? Вентрис сильна», – буркнул Винду. «Восемь десятков убитых джедаев. Возможно, Сидиус решил, что она стала слишком сильна и неподконтрольна ему. Вы хотите сказать, что он ее боялся? Ведь Сидиус должен быть неимоверно силен», – напомнил Кеноби. Тут в разговор вновь вступил Йода. «Скрывается Сидиус от всех сейчас. Раскрыться перед нами мог он, в прямой конфликт с Вентрис вступив. Руками чужими действует он. Истине плетет козни свои ситх». «Вы правы», — Шаакти нахмурилась. «Но что если она выжила? Тогда у Дуку и Сидиуса будут большие проблемы», — Оби-Ван ухмыльнулся. «А так как Вентрис не дура, далеко не дура, то нападение на этих двух точно не последует, если Вентрис вообще знает, где найти Сидиуса. А потому она начнет мстить окружению Дуку. Тех же темных околитов вскоре может поубавиться. Возможно, она все же рискнет напасть на Дуку. Месть — это в ее духе», — возразил Калар. «И, как вы уже заметили, она сильна, но и умна. Начнет союзников искать». «Думаете, к Молу присоединиться Вентрис сможет?» — спросил Йода. «Опасным союз этот может стать для галактики. Надеюсь, такого не произойдет», — подытожил Винду. «И надеюсь, что она погибла. Что там с ситуацией на Сермере? Викт уже должен был взять планету. Я связывалась с ним около 9 часов назад, до начала сражения у Валгаута», — ответила Адигаллия. «Он сообщал, что уничтожает последние очаги сопротивления на орбите и высаживает десант на поверхность. Поразительные сроки проведения операций. Он опять действует точно так же, как и на Карцеле». Киадимунди теребил свою бороду. «Наверняка это так. Судя по записям в Галаните, опять будут жертвы среди гражданских. Что странно, так это то, что нет жалоб на его действия», — вставил Ткай. «Сенатор истерпит, где тот еще разумный», — сообщил Винду. «Когда Кареллия ввела свое созерцание Херми в знак протеста против закона о создании армии, он написал эти действия как эгоистичные. Сенатор заявил, что у его сектора нет и малой доли ресурсов карелленцев, и все же он остается верен республике, несмотря на возникшие проблемы. Не думаю, что он будет возражать против действий Викта. Чем раньше планета освободится от оккупации дроидов, тем лучше для Пидди». Поджав ноги и обхватив их руками, Падми замерла на диване в своей комнате, ловя каждое слово из голоприемника. В последнее пребывание Эни в ее квартире в доме 500 она попросила его настроить приемное устройство так, чтобы она могла слушать и передачи теневого вещания, но так, чтобы этого не засекли соответствующие службы. Скайуокер доказал, что является лучшим техником из тех, что она знает. Возможно, самым лучшим вообще. Не то чтобы ее заботил сам факт нарушения, эту информацию она все равно бы получила в Сенате. Специальная выдержка для сенаторов и делегатов, но не для широкого пользования. Но задержки и цензура. А так, она получала информацию из первых рук, оставаясь в курсе новостей с той стороны. Это было важно, знать общественное мнение сепаратистов, о чем они говорят. Каждая мелочь могла помочь ей в процессе урегулирования этого конфликта. «И это снова я, ваш бессменный ведущий Кирлас Спунс. Специально для программы интервью, наш корреспондент Зан Крупп и адмирал Тренч, только что одержавший великую победу, свершилось. После 442 дней войны Катани и Модия вновь соединилась с остальным миром. Триумф нашей армии и флота неоспорим. Изображение сменилось на двух других разумных. Одним из них был Тренч, второй, судя по всему, корреспондент. «Адмирал, как вы прокомментируете очередную вашу победу?» «ТЦ. Сражение вышло на загляденье. Республиканцы сопротивлялись, но безуспешно. ТЦ. Им было нечего нам противопоставить. И все же, ваш флагман получил некоторые повреждения. ТЦ. Это так, но ничего сверхъестественного не произошло. Корабли в бою получают повреждения. Это обычное дело. Они уже устраняются». Изображение вновь сменилось на ведущего. Полную версию интервью смотрите в шестичасовом выпуске программы. А теперь к другим новостям. Наш источник в разведывательном управлении утверждает, что среди республиканских отрядов, разгромленных адмиралом Тренчем, было соединение небезызвестного джедая Скайуокера и чуть менее известного республиканского адмирала Вулфа Юларина. Скайуокер прославился в первые месяцы войны, как герой ВАР, однако уже давно был смещен с пьедестала генералом Виктом. Некоторые видные респонденты ставят знак равенства между ним и генералом Гривусом, который в данный момент является командующим всей армией и флотом Конфедерации. Тем не менее, уничтожение Скайуокера несет собой большую пользу. Адмирал Юларин в свою очередь известен тем, что является одним из немногих выживших республиканцев после битвы в проливах Маластера, в том самом сражении, где взошла звезда адмирала Тренча. Возможно, судьба все же настигла его спустя годы, а Амидала уже не вслушивалась в треп этого спунса. «Энакин, не может быть!» Щелкнув выключателем, она вырубила проектор и тотчас подхватила со стола камлинг. Каждый гудок отдавался в ее душе болью. «Ответа нет!» Снова и снова она вызывала Энакина, но тот не отвечал. Паника начала охватывать женщину, но, собравшись, она набрала еще один номер. «Сенатор Амидала». Перед ней появилась голограмма Оби-Вана Кеноби. «Что-то случилось. У вас нездоровый вид, Оби-Ван. Я случайно узнала. С Энакином все в порядке?» Кеноби нахмурился. «Мы не знаем». «Не знаете? Командование не в курсе, что происходит в том районе. Мы направили несколько разведчиков, но уцелевшие говорят, что битва была очень жестокой. Несмотря на подкрепление, Тренч окружил и практически уничтожил весь наш флот в том районе, после чего прорвался к Катаниемоди. Мы не можем подтвердить сообщения о его гибели, как и опровергнуть их. Остается только ждать. Прошу прощения, сенатор, но мы тут очень заняты». Кеноби поспешил откланяться. «Ждать, она этого не вынесет». Молодой Викуэй, стоящий рядом с Анакой, спросил: «Босс, а зачем нам вообще переться в такую даль?» Ханда воздел глаза к потолку мостика своего корабля. «Вот каждый раз как в команде появляется новенький, приходится объяснять все с азов. И как вас такими мамы рожают? Слушай и запоминай. И ты тоже», Анака ткнул в грудь еще одного новичка в их команде. «Разный груз можно продать в разных местах с разной выгодой. Где-то его нельзя продать совсем. Знание подобных тонкостей упрощает жизнь и наполняет кошелек. К вашему счастью, я знаю, что, где и кому продавать. Конкретно в этом случае, старина Гилберт – идеальный вариант. Он не будет спрашивать, откуда у нас две дюжины почти новых БТЛ, и купит их у нас по вполне достойной цене. Поторговаться придется, но это нормально. Опять же, у старины можно починиться и заправиться недорого. Здесь все же внешнее кольцо, а не колонии. Вообще, Гилберт недолюбливает пиратов. Вот каламбур, да, но к предпринимателям вроде меня он благосклонен. Так раз у него есть бабло, может, его ограбить?» — предложил второй новобранец. Анака картинно впечатал ладонь себе в лоб. «Ох, грехи мои тяжкие. Если грабить всех подряд, некому будет продавать товар, а старина Гилберт может дать отпор. Босс, но у нас же крутой корабль. Вон, почти 400 метров в диаметре, 2 средних турболазера, 4 тяжелые ионные пушки, 4 скорострельные средние лазерные пушки, да еще в ангаре 6 челноков, это же мощь!» Анака улыбнулся. «Да, его окушнит и вправду был хорошим кораблем. Он купил его всего за 4 с небольшим миллиона. Первоначально он хотел приобрести для себя Карел Ленца, того же ЦР-70, и модернизировать его до 90-й модели, но случайно наткнувшись на предложение какой-то мелкой компании, не смог устоять. В итоге он получил этот мощный корабль, да еще и 6 челноков того же дизайна, по сути являющиеся этаким сплавом челнока и истребителя. Скоростной, маневренный, хорошо вооруженный. Да, не спорю, мы круты, но старина Гилберт круче. Он поднакопил в свое время деньжат, и когда вышел на покой, то есть завязал с активными действиями, то выбрал себе неплохую планетку, захолустье, но зато ничейное, и пригнал к ней огненную звезду. Эта станция хоть и старая, но может дать прикурить. У нее щиты всего на немного слабее, чем у контейнеровозов Торговой Федерации, а это такие орешки, что далеко не всем по зубам. 150 скорострелок, 60 ракетно-торпедных установок и 240 истребителей на борту. Я сам как-то возил Гилберту запчасти для кинжалов. Он купил подержанные, всего за 5 миллионов. Ну и до кучи у него было с десяток ИЛХКК «Цитадель». Нет, нам он не по зубам. В этот момент Акушнит вышел из гипера и корабль сильно тряхнуло. А потом, еще несколько раз. Какого черта происходит? Ты что, вытащил нас среди поля астероидов? Нет, босс, откликнулся рулевой. Это не астероиды, это обломки. Если я правильно понимаю, мы слегка задели то, что осталось от одной из башен огненной звезды. Но Ханда уже и сам видел, что они там, где должны были быть. А вот станции не было. Вместо нее кружили обломки. Викуи смог разглядеть несколько кинжалов, беспорядочно болтающихся в космосе. Истребители были сильно повреждены. Связь мне. Гилберт обычно в поселении на планете ошивается вместе с наложницами, скомандовал Ханда. Связи нет. Поселение не отвечает. Вообще никто не отвечает. Так, немного подумав, Анака решительно поправил свою треуголку. Выпускай шаттлы, пусть осмотрит тут все. Садимся около поселения. Нужно узнать, что случилось. Бросив взгляд на новичков, блюющих в стороне, Анака скривился. Хотя, они имеют все основания опорожнить желудок. Поселение было разрушено. Полностью. Дома сожжены, а жители? Жители были убиты. Не все, трупов было не так много. Остальных, видимо, угнали в рабство. Им повезло остаться в живых. Трупы же. 300 разумных были нанизаны на металлические и деревянные пруты колья. Судя по эмоциям, застывшим масками ужаса и боли на их лицах, эту процедуру с ними проделали еще при жизни. «Босс, думаешь, это дело Макнейта?» «Определенно», — буркнул Ханда. «У него хватило бы сил провернуть такое». Шинджи Кол Макнайт получил свое прозвище именно за это самое. Сажал разумных на кол. Не всех, а только тех, кто оказывал сопротивление его банде пиратов. Очень большой банде. «Босс, мы нашли несколько подбитых истребителей и один фрегат. Они точно не здешние. Окраска, фиолетово-зеленая. Это точно Макнайт», — заключил один из помощников Ханда. «Что будем делать, босс?» Взглянув на перекошенное лицо Гилберта, Ханда вздохнул. «Что делать, что делать? Поднимайте свои задницы и ищите, чем мы можем тут разжиться. Ублюдки Шинджи не очень аккуратные и точно не знали, где у старины запасное хранилище топлива. Эй, вам особое приглашение, живо искать». И снова в эфире, галактический вестник и его ведущий Маркус Скиддер. Мы начинаем наш еженедельный итоговый выпуск передачи. Что было и что день грядущий нам готовит? Вполне естественно, что уважаемых зрителей в первую очередь волнует положение на фронтах, и как это скажется на происходящем в будущем. От этого зависит очень многое, а потому мы не будем томить вас долгим ожиданием. У республики есть повод улыбнуться сквозь слезы. Решился вопрос, быть ли КНС на Парлемианском торговом маршруте, или не быть. Активные боевые действия северо-восточнее Танаба привели к полному поражению группировки войск в этом регионе. Силы трех секторальных армий при поддержке системной армии Мерн-13 под командованием героя Корусанта генерала Викта одержали ряд блистательных побед. Освобождено 5 планет, и не за горами освобождение еще одной. Мощный удар, нанесенный ВАР в этом регионе, заставляет дроидов отступать с занятых ими позиций. Карцел, Сермирия, Пирин, Валгаут, а затем и Дановия с Иллаудом вернулись под контроль республики. Выбив противника с парлемианского торгового маршрута, Мерн-13 быстро передислоцировалась и ударила по эскадре противника на орбите Уаутера. Блокада планеты наконец снята, и теперь в секторе Лантиллиан закончится перебой с продовольствием. Да, спасибо. Новость последних минут. После длительного сражения ВАР взяла под свой контроль планету Тагория. Я ведь упоминал об улыбке сквозь слезы. Сепаратисты после своего успеха у Катани и Модии заняли 3 важных мира, Владит, Шторекс и Доморию, выйдя к Каминнару. Смогут ли корабли Тринча прорваться сквозь куатские дредноуты? Наши эксперты расходятся во мнении. Но жителям центральных миров было бы гораздо спокойнее, если бы на пути дроидов стояла Мерн-13, которая отличилась во многих сражениях. Надеюсь, командование вскоре перебросит их на новый театр действий. А теперь к другим событиям. Участились нападения пиратов по всему внешнему кольцу. Счет взятых на абордаж кораблей за последнюю неделю вырос на 73%. Три отдаленных колонии были полностью разграблены. Юстициары не справляются, хотя Сенат и выделил средства на закупку кораблей и снаряжения для этой службы. Кстати, о деньгах. Торги на бирже за эту неделю побили все рекорды активности. Каждое сообщение с мест боевых действий влияло на котировки и курсы. Так что работа по извлечению из этого прибыли или уменьшению утрат кипела круглый день. По слухам, двое работников умерли от нервного срыва. На Корусанте и некоторых других мирах, в частности, Динане, прошли массовые акции протеста. Митингующие требуют лишь одно – выслать представителей тех рас, что воюют против республики, с их планет. Пусть неймодианцы убираются на Неймодию, и выслать предателей. Основные лозунги народа. Пока что реакции от соответствующих органов не последовало. Правительство планет ограничивается тем, что обеспечивает безопасность митингов, не давая перерасти им в неуправляемые беспорядки. Однако наши эксперты сходятся во мнении, что вопрос назрел уже давно, и политикам придется принимать решение. В галактическом городе воздвигнут обелиск в память о 7 с лишним миллиардах погибших при атаке КНС на Корусант. Памятник возведен в одном из районов, разрушенных падением крупного обломка. Скульптор Маркус Ангавилл и архитектор Бивиун Хаку создали впечатляющий ансамбль в виде восьмиугольника площадью 20 квадратных километров с 200-метровой стелой в центре. На стенах, окружающих площадь, нанесены имена погибших, дабы родные и близкие могли почтить их память, придя на это место. И, часть 7, глава 75, осознание своих сил увеличивает их. Вавинар Клюк де Клапи. Заметив вошедшего в помещение рыцаря-джедая Уолдена Бриджера, я закруглил наш долгий разговор с Ренауном и поприветствовал коллегу, спросив: «Ну что, как прошли переговоры?» «Да они еще только начались», — буркнул мужчина, подходя ближе. «Пока все кланы соберутся, пока мужчины выберут нового Магрова, а женщины — Шарьих. В общем, дело сдвинется с мертвой точки через пару недель». Никак не раньше. Лишь в одном можно быть уверенным точно. Никаких неожиданных подвижек не произойдет, пока ситуация будет подвешена в воздухе. Похоже, завершать дело будете уже вы, заключил я. Пара недель. Думаю, нас не станут держать здесь так долго. Я бы предпочел завершить то, что начал, но это совету решать. Кстати, сколько еще ждать? Взглянув на часы, я ответил: еще минут 8 до начала сеанса связи. Как думаете, мастер Викт? Бриджер оглядел помещение конференц-связи флагманского триумфа, куда вас направит теперь. Ваш отряд довольно эффективен. Я работал с магистром Аппа, ваши стили ведения войны в чем-то схожи. Надеюсь, на отдых. Мы уже 2 недели воюем, и потери среди пехотных частей ощутимые. Как-никак, 5 планет взяли за это время. Действительно, наступление мы начали 9 сентября, а сейчас уже 22-е. 13 дней прошло. По сравнению с 2 месяцами Джабима и почти 5 на Майгита, выдающееся достижение. Тактика и стратегия ведения войны, сложившаяся тысячелетия назад, из-за объективных факторов, просто не могла предусмотреть подобной скорости. Многомесячные сражения армий в сотни тысяч бойцов за ключевые точки – вот привычная картина при захвате планеты. Альтернатива – нанесение мощных ударов с орбиты. Наличие энергетических щитов накладывает свою тень. Чем мощнее он, тем сложнее его пробить извне. КамАЗ потому и вкладывался в защиту. Тогда все сводилось к действиям малых ударных отрядов, стремящихся уничтожить щит изнутри. Лишь появление в каноне суперлазеров пошатнуло древние устои. Ну, а мы просто давим что есть мочи и со всей силы, но при этом вдумчиво и распланировано. А еще сильно выручает боевая медитация. Даже 5 минут форы при принятии решения, если известны действия противника, уже кажутся вечностью. Перебросившись еще парой фраз, мы дождались начала совещания. Перед нами появилось 2 голограммы. Мисс Винду и старая седовласая женщина, на вид лет 55-60, в флотской форме. Высший адмирал Дилараханника, поприветствовала она нас, представитель главного штаба. Рада с вами познакомиться, старший генерал-джедай Викт. Перейдем к делу, буркнул Карун. Уолдин, ты назначен ответственным за окончание переговоров на Тагории, а также временным ответственным за этот участок фронта. Да, магистр Винду. Я понял, ответил Бриджер. Не люблю оставлять дело на половине пути. Надеюсь, мне выделят пару кораблей, Да, с этим вопросов не будет. Эскадра прибудет к Тагории через пару часов. Отряды пехоты получишь на месте, из числа подразделений мастера Викта. Сменная эскадра, значит, нас все-таки отведут на отдых. Стоп, из моих солдат, на этом, думаю, все, закруглился Винду. Действуй, Бриджер. Указания тебе уже высланы. Прошу меня простить, но времени мало. Мастер Викт, этот офицер доведет до вас остальную информацию. Голограмма магистра потухла. Где я могу? Указав Бриджеру в сторону панели систем связи, на одной из которых мигали детекторы приема сигнала, я сосредоточился на Диларе. Генерал Викт, Ханника внимательно посмотрела на меня, ваша операция в этом регионе завершена. Главный штаб доволен успехами, достигнутыми системной армией. Хотя смею заметить, что своими темпами вы сломали нам все планы. Мы рассчитывали, что вам понадобится на неделю больше времени. Однако, сдвигать планы штаба, значит, внести еще большую сумятицу. Принято решение отвезти вас на отдых к точке дислокации на Корусант. Через 3 дня мы ожидаем увидеть вас там. Высший генерал Винду упомянул, что генерал Бриджер получит моих солдат. И почему через 3 дня? Мы можем быть у Корусанта уже через сутки, максимум 2. Часть ваших солдат будет передана под командование этого генерала-джедая, Бриджера. Что касается 3 дней, другую часть ваших бойцов вы развернете на отвоеванных вами планетах. Примерно 70 тысяч ополченцев на Парлемианском торговом маршруте, еще 40 высадите на Бринтале-4. Вместе с ними, около легиона клонов, список частей и прочие организационные вопросы высланы вам в виде приказов. Ох, бля, это что, у меня ничего не останется? Что ли, у меня же сейчас всего около 38 тысяч клонов и 115 тысяч ополченцев в строю. Не волнуйтесь, генерал, пополнение уже прибывает на Корусант. И на этот раз, как мы и планировали, оно состоит целиком из клонов, опытных, а не новобранцев. 4 полноценных корпуса. Части состоят из ветеранов на 90-100%. Да, есть одна деталь. Старый номер вашего корпуса клонов останется за частями, развернутыми на Парлемианском торговом маршруте. В какой-то мере это может запутать противника. Целиком из клонов, да еще и ветеранов, это хорошо. Это очень даже хорошо. Примерно 200 тысяч клонов, это вам не 50. А еще если учесть наши остатки, получается серьезный такой кулак в 250 000 бойцов. Вот только куда нас направит, вряд ли на какую-нибудь второстепенную цель. Сколько времени у нас будет на отдых, и какова будет наша следующая цель? Вам будет выделено 12 дней, срок достаточный, чтобы привести в порядок все ваши дела. Что же касается цели, пока это секретная информация. После того, как вы прибудете на Корусант, мы вызовем вас и вашего начальника штаба на совещание, где и поставим вам задачу. Но до поры цель нападения желательно не разглашать. 12 дней, вы не шутите, ведь ситуация на фронтах несколько опасная. Я с немалым удивлением посмотрел на голограмму женщины. Та лишь тяжело вздохнула. В какой-то мере вы и правы. Сепаратисты рвутся к мирам ядра, они наступают во внешнем кольце, из которого мы отвели наши отряды. Но сейчас не следует, как говорят молодые, пороть горячку. У нас есть худо-бедно выработанная стратегия действий и нужно ее придерживаться, иначе даже самые маленькие достижения полетят банти под хвост. Я примирительно поднял руки. Штабу виднее. На местах трудно судить об общей картине. Рада, что вы это понимаете. Что-то еще, генерал? Нет, все ясно. Тогда, до встречи. О, я забыла сказать, вам нужно будет посетить заседание главного штаба, а времени вас уведомит. В приказах есть и другая информация, смотрите приложение F2. Сеанс связи завершился. Отойдя от проектора, я уселся в ближайшее кресло, дожидаясь, пока пакет сообщений загрузится на терминал. Что же, 12 дней, можно будет многое успеть. Пополнение принять без нервотрепки. Должны прибыть заказанные мной корабли-невидимки. Немного потренироваться самому и заняться обучением падаванов. Есть у меня пара идей, появившихся на фоне успеха Фасаки. Да и бед тоже можно что-то подыскать для развития. А еще и с Сиенером разобраться. Отчет, составленный Асакой, обрисовал не совсем радужную картину. Да, успеть можно многое. Только нужно время распланировать. Открыв приложение, Я присвистнул. Свершилось. Наконец-то в войска начнет поступать более удобная и практичная фаза 2 в различном исполнении. Судя по срокам, наше пополнение успеет ее получить. Да и ветераны МЕРН-13 тоже обновят гардероб. Хорошая новость. А что за совещание? Аво, это будет крайне интересно. Поставив перед собой свой датапад, Линарьега придвинула к себе поднос с обедом. Ложкой в правой руке женщина начала расправляться с первым блюдом, а указательным пальцем левой листала текст на экране. В общем-то, она уже ознакомилась с информацией, и сейчас неторопливо оценивала ее. Новость о том, что у них забирают всех ополченцев, и выделяют исключительно клонов, и радовала лайн-капитана, и огорчала. Естественно, получить высокопрофессиональных солдат – это хорошо, но и расставаться с тем, что фактически сам создал, нелегко. Она привыкла к ополченцам в своих раскладах и тактических решениях. Теперь все придется менять. Ну да за 2 недели она что-нибудь придумает. А еще эта чехарда с номерами подразделений. Всего с момента начала войны до полного развертывания всех 70 миллионов клонов первого поколения было сформировано 500 звездных корпусов, 1200 отдельных легионов, 2400 отдельных полков, 2840 отдельных батальонов и 1440 отдельных рот. Все эти отряды были линейными. Остальные клоны были экипажами кораблей, техниками, пилотами, медиками. Специализацией обладали лишь командос, но тех было немного, около 10 тысяч. С течением войны некоторые из линейных частей получили собственные наименования и специализацию. Десантники, аэропехота, разведчики, бронетанковые и штурмовые части. Причем то, что 721-й десантный легион носил номер 721, не означало, что перед ним есть еще 720 десантных легионов. 720-й мог быть простым линейным легионом, а 719-й – десантно-штурмовым, а 715-й мог и вовсе временно не существовать. Если часть несла значительные потери, то ее могли расформировать, чтобы возродить тогда, когда наберется достаточное количество новобранцев для полноценного соединения. Ветеранов же распределяли по другим подразделениям. Насколько Сумераги знала, сейчас, даже с учетом второй волны клонов, существует всего 443 корпуса, 57 временно не существуют. С более мелкими подразделениями дело обстоит точно так же. Пролистав список, Линарьега начала прикидывать расклады. Из всех отрядов МЕРН-13 в ее распоряжении останутся всего несколько, не считая медицинских, инженерных и прочих батальонов. 13-й легион, 1095-й легион, 39-й отдельный полк ракетных десантников, 47-й и 48-й отдельные бронетанковые полки, а также батальоны космодесантников и контрабордажные роты. Все остальные части будут новыми. 4 полнокровных корпуса и несколько отдельных частей от полка и ниже. Первым в списке шел 4-й элитный десантно-штурмовой корпус, под командованием клона-маршала командира Арта. 40 тысяч клонов, подготовленных и оснащенных для высадки на вражескую территорию, причем в любых формах десанта. Стандартная высадка с помощью ЛАД, десантирование с помощью ракетных или репульсорных ранцев, высадка с любой высоты как в атмосфере, так и в стратосфере, применение десантных капсул или парашютов. Клоны-десантники могли использовать любой из этих приемов. Нам пригодятся такие ребята. Занять плацдарм, нанести неожиданный удар, это работенка по их плечу. Вот только с техникой у них не ахти, и если бой затянется, потери будут ощутимыми. Собственно, их поэтому и отвели на Корусант, восстановиться после очередной операции. Пополнение они получат из пары расформированных отдельных десантно-штурмовых легионов. Так что с подготовкой и общей боевой эффективностью проблем не возникнет. 73-й ударный корпус хоть и уступал по подготовке 4-му, и был менее мобилен, но был лучше подготовлен к наземному наступлению. Большое количество бронетехники и тяжелого вооружения позволяли этому корпусу прорывать даже высоко эшелонированную оборону. А вот эти как раз могут развить удар, но не везде будет можно их применять. Их тоже изрядно потрепало. 109-й звездный корпус был обычным линейным соединением, пополненным клонами из других, более потрепанных отрядов. Командовал ими 71-й, клон повышенный до маршала-командера. Ранее он был командиром 1-го легиона в 416-м корпусе и участвовал в битве за Джианазис. Один из легионов 109-го был укомплектован бойцами расформированного 416-го. На закуску был 91-й разведывательный корпус под командой маршал-командера НИА. Вообще, довольно специфичное подразделение, существовавшее в единичном варианте. Создано оно было высшим джедаем генералом Аппаранцизисом и входило в его системную армию. Но теперь она была расформирована, а корпус отвели на пополнение. Что можно было о нем сказать? Мобильность и скорость. Две трети бойцов корпуса были оснащены спидерами Барс, стандартными одноместными или двухместными, с коляской и тяжелым вооружением. Оставшаяся треть была оснащена шагоходами АТРТ или АТРТ. Кроме всего этого, в Мерн-13 были направлены два отдельных осадных полка, 54-й и 136-й, 9-я рота спецназа и отряд Муаунилисп-10, элитный отряд ВАР под командованием эрк-капитана Форда, состоявший из двух эрк-клонов лейтенантов и 7 эрк-клонов пехотинцев. Потянувшись за соком, Сумераги обнаружила себя в компании молодых рыцарей-джедаев, собравшихся в офицерской столовой, судя по времени, на завтрак. «Доброе утро, лайн-капитан», — поприветствовал ее сидящий напротив Сет Линдеман. «Рад, что вы к нам присоединились». «Увлекательное чтиво», — Атанец указал на Датапот. Сумераги смутилась. «Прошу прощения, я, вероятно, увлеклась и не заметила, как вы пришли». «Так в чем дело?» — спросила Фридклин Стрэнг. «Пытаюсь прикинуть новые штаты системной армии», — пояснила женщина. Ирон Берус покачал головой. «Вы вообще отдыхаете, мэм?» «Я и отдыхала», — офицер пожала плечами. «Да, странный у вас отдых», — Шейли Виндар громко фыркнула. «Моя мать говорила, что нужно искать такую работу, которая будет для тебя словно отдых, хобби или праздник», — ответила Линарига, — «и тогда не придется работать ни одного дня. Я нашла для себя такую работу. Я ни в жизнь не поверю, что вам не из чего было выбирать. Серьезно, война. Что может в этом быть интересного?» — воскликнул Арнус. Сумераги в свою очередь вздохнула. «Какие же они еще дети? Право слово, взрослеют, но еще дети. Хотя я и сама хороша. Не говорит же им, что мне страсть как нравится военная форма. И только лишь из-за этого я пошла во флотскую академию. Нет, этого точно не надо говорить». Прибытие на Корусант прошло буднично. За день с небольшим до этого мы отпраздновали мое 28-летие, пришедшееся на 24 число. Прикинув даты, я понял, почему пропустил предыдущие. Ровно год назад я был над Джабиями, в недрах Сурибати, сотрясающийся под обстрелом сепаратистов, жевал питательный батончик, не чувствуя вкуса, дожидаясь перезарядки энергоячеек. С потолка капала вода, но никто не обращал на нее внимания. Да, это было где-то за сутки до того, как нас смогли вытащить из этого ада. В тот момент точно было не до дней рождения. Все прошло скромно. Собрались вчетвером. Я, Ардин, Асака и Бет. Посидели в каюте, поели тортика. Правда, я остался без подарка. Асака пояснила, что они думали, но так и не поняли, что вам, учитель, подарить. Нет, были у нас варианты, но мы подумали, что это не подойдет, и почему-то покосилась на Лин. Та лишь усмехнулась, глядя на девочек. Тагрута фыркнула в ответ, а вот Эстерхази покраснела. И чего они? Ровно через трое суток после получения приказа флот Мерн-13 оказался на орбите республиканской столицы. Большая часть кораблей, триумфы и охотники, заняли места у орбитальных причалов Цинтакса-2. Первые не могли совершать посадку на поверхность, ибо слишком тяжелые, а вторые – за компанию, дабы не создавать лишних проблем диспетчерам. БДК же и фрегаты-корветы опустились на поверхность, сев на посадочные площадки казарменного комплекса. Одобряющие были пусты, лишь Акаги, Баннагер и еще один корабль, Ауэрта, везли в себе клонов и технику. Остальных бойцов мы оставили на соответствующих планетах. Это было разумным шагом, учитывая то, что их нужно было охранять, а лишних солдат для этого не было. Опять же, лучше пусть охрану несут ополченцы, а клонам останутся более тяжелые задачи. Дальше пошла рутина. Так как время на отдых у нас было, я распорядился провести ротацию офицерского состава системной армии. Весь штат должен был отдохнуть в 3 смены по 2,5 дня. Естественно, что полноценным такой отпуск не назовешь, и не все успеют за это время добраться до дома, хотя никого за пределы Корусанта и не отпустили бы. Так что пришлось выкручиваться и организовывать офицерам путевки на Геспиридиум, луну-курорт. Зажрались местные отдыхающие, за двое суток пришлось по 10 тысяч из собственного кармана выложить. 4 миллиона на всех ушло. Многим такая роскошь просто не по карману, да и мне самому, если бы не сторонние заработки. Офицеры были рады. Впрочем, кое-кого рыжего пришлось отправлять туда в приказном порядке. В течение первых суток мы разобрались с текучкой, мелкими проблемами, вроде прибытия запчастей и размещения немногочисленных раненых в госпиталях, а затем отправились в храм джедаев. В этот раз не нужно было ни идти докладываться в Сенат, ни встречаться с Палпатином. Все были заняты, и моя скромная персона никого не интересовала. Разве что Трахта соизволил выделить полчаса времени для короткого разговора. Правда, прибытие в храм прошло немного скомканно. Мы еще помнили, чем закончилось наше предыдущее посещение этого места, так что мы, и я, и Асака, и Бет, были немного напряжены. Но постепенно, с каждым шагом, с каждым пройденным коридором, мы потихоньку оттаяли. На лице Тана появилась улыбка, Талли Сибит перестала вышагивать так, как если бы находилась на поединке. Ну, а я, как ни странно, смог оставить в покое рукоять меча. Отсчет совету прошел быстро и без проволочек. Да и было того совета, Йода, Шакти, да пара офицеров. Докладчиков тоже было мало. Перед нами один рыцарь, да после нас еще один. Я решил дождаться окончания его отсчета и поговорить кое о чем с Йодой. Нужен был совет насчет дальнейшего обучения. Не моего, ибо я со своими техниками, боевой медитацией, боевым слиянием, не считая мелких вроде центра бытия и лечением, не вижу дальнейшего вектора развития. Все, что я мог выжать из своей предрасположенности к медитациям, было выжато и отфильтровано. Вряд ли в загашниках ордена найдется информация по подходящей мне технике или умению. Кроме этого, я хотел с ним поговорить о падаванах, точнее, об Асаке, Эстерхазе. Она тоже почти пробила свой потолок, через медитации научившись работать в связке боевой медитации и слияния, а самостоятельно, за счет тех же медитаций, начала постигать террас Каси. Найдя в лице орден учителя этой техники, она делала определенные успехи. Но на этом, все, ни телекинез, ни что-то более сложное ей было не подвластно из-за низкого уровня медихлориан. А вот Асака, она могла больше. За короткое время она смогла неплохо поднатореть в телекинезе и барьере силы. Первоначально я хотел посетить Великий Голокрон, являвшийся самым крупным и наиболее мощным из сохранившихся голокронов джедаев с древних времен и до наших дней. Он располагался в архиве джедаев, одновременно являясь центральной базой данных в библиотеке храма джедаев. Великий Голокрон содержал самую обширную и полную информацию относительно истории Галактической Республики, методов и способов создания светового меча, философии, историю ситхов, форм боя на световых мечах и техники джедаев. Великий Голокрон также включал в себя обсуждение темной стороны силы и методов сопротивления ей. Но потом, подумав, я решил вначале посоветоваться с Йодой, ибо Голокрон этот отличался как мерзопакостным характером, так и туманностью ответов. На свой вопрос можно было легко получить или два ответа, или три вопроса. Да и посещение его было строго регламентировано, чтобы не смущать молодые умы ворохом новых, и чего греха таить, опасных знаний. Став рядом со мной, Шакти задумчиво посмотрела на падаванов, а Сока и Бет разговаривали с незнакомым мне подростком, учеником рыцаря, что сейчас получал указания от Йоды. Видимо, этот человек был их знакомым, может даже, из одной группы юнлингов. «Можно задать вопрос?» – спросила Тагрута. «Да, конечно. Не будет ли с моей стороны бестактностью спросить, как идет обучение Бет и Асаки? Я понимаю, что это целиком и полностью ваше занятие, но справляетесь ли вы, мастер Викт? Все же у вас их двое». «Ну, я машинально почесал подбородок. Если на чистоту, только им не говорите. Каждая из них готова пройти 3 испытания из 5. Асака – сноровку, отвагу, плоть. Талли Сибит – плоть, дух и проницательность». «Вот как?» Похоже, Шакти удивилась. «Ну, тут все понятно, она не знает этих двух пигалиц так, как я. Хотел что-то ты от меня, тут к нам подошел гранд-магистр. Мне нужен ваш совет. Помочь, возможно, могу, чем я?» Спросил Йода, хоть и не открыты все тайны мне. «Многое знаю я, ну попробуйте. Меня интересует обучение падаванов техникам силы. 2 техники, если быть точным. Все их я подобрал для Асаки. Первая из них – ионизация. ХММ. Старая техника это, но простая и сложная. Потоки ионов создает одаренный, подобно пушке ионной, дроидов и технику выводя из строя. Полезной эта техника могла бы быть, но мечом проблемы сейчас решают с дроидами. И все же, я хотел бы, чтобы Асока попробовала ее. А еще, меня интересует сфера силы или пузырь силы. Более сложна техника эта, буркнул Йода. Асока уверенно создает барьер силы. Думаю, ей по силам сделать шаг вперед. Защита эта отражает атаки различные, от камней падающих и выстрелов бластерных до меча светового. Концентрации требует сфера, и неподвижности. Уязвим в этот момент джедай может быть, но после неуязвимым становится. Слабо владею я техникой этой. Слабо, вы и слабо, Йода пожал плечами. Что есть слабости мерила, телекинез рассматривая, сильнейший я в ордене. Но много тех, что превзошли меня в другом. Ядды владела сферой силы много лучше меня. Тебя рассматривая, слаб ты в подъеме вещей силой, может быть, в полусотне слабейших находишься. Но первый ты в медитации боевой, магистр Анцизис признавал твои успехи. Шакти, молчаливо слушавшая наш разговор, спросила, эти две техники, защита и нападение, верно? Я кивнул. Магистр быстро распознала мою задумку. Думаете, Асока справится? Тут все дело в мотивации. Я ухмыльнулся, вспоминая, как мы тренировали с ней барьер. Если она упрется, то может горы свернуть. Ну так что, гранд-магистр? Йода задумался. Минут пять он стоял с закрытыми глазами, после чего чему-то покивал и посмотрел на меня. Помочь в обучении не смогу я, тебе заняться придется этим. Лучший способ знаю я, за мной следуй. Потратив примерно полчаса, мы с Йодой достигли хранилища голокронов. Я сначала не понял, куда мы идем. Думал, он ведет меня к какому-то джедаю, но только в конце пути понял, что заблуждался. Интересно, Йода что, всерьез собирается это сделать? Пройдя несколько уровней защиты, именовав дюжину стражей, мы оказались в небольшой прямоугольной комнате, в центре которой находилось два возвышения. Первое светилось приятным сине-голубым цветом, второе – блеклым красно-кровавым. А там – сипхские голокроны, пояснил Йода, собраны джедаями за тысячи лет они, дабы опасные знания хранить под замком. Один из голокронов вылетел с полки и приземлился в руки главы ордена. Голокрон Асли Кримсонета. Джедай этот давно жила и долгую жизнь в ордене 200 лет состояла, многому научившись и многих научив. Поможет она в обучении Асоки. Я бережно принял додекаэдр из рук Йоды. Благодарю, гранд-магистр. Это большая честь. Хранить ты должен его бережно. Важен он для ордена. Как достигнет падаван Тана успеха в освоении техник, возвратишь его. Пройдя обратный путь, в одном из коридоров я нашел своих учениц. Ну что, учитель, все, закончили свои дела. Да, все, все только начинается. Асока удивленно раскрыла глаза. Что, забыла, что я говорил об учебе? Ну, учеба, протянула Тагрута. Асока, ты такая, Асока, пробормотала Таллисибит. Казармы изменились. Блэм заметил это практически сразу же по возвращении на Корусант. Нет, это были все те же строения, стоящие ровными рядами, и похожие друг на друга как две капли воды. Нет, они изменились внутренне. И чем дальше, тем больше было этих мелких изменений. Во-первых, теперь здесь были не только клоны, а еще и вспомогательный персонал. Техники, ремонтники, врачи, сотни разумных разных рас работали, помогая клонам. Даже в столовых появились женщины-повара и женщины-официантки в светло-коричневой униформе. Во-вторых, внутреннее убранство тех же столовых претерпело изменения. Голокартины, растения в горшках, а в офицерской столовой – что-то вроде большого аквариума. Сначала Блэм подумал, что его обитатели входят в рацион, но нет, рыбы и прочие гады жили там чисто для развлечения. Подобные новшества не обошли и кубрики рядового состава. Аквариумы картины там не висели, но хотя бы стены были теперь не приторного бело-серого цвета. Было и в третьих, и в четвертых, однако они лишь добавляли плюсов к общей картине. Едва он сел за стол, как перед ним появилась официантка. «Чего желаете, сэр? Обед номер три. И, если можно, булочек. 2 минуты, сэр». К Блэму подсел командир Эйч, нынешний командир 13-го легиона. Раньше он командовал 3-м полком этого легиона. «Ну что, брат, как тебе все это?» Блэм мотнул головой. «А, ничего так», — буркнул клон. «Только знаешь, непривычно все это. Скорее бы в бой. Там такая заварушка», — кивок на экран, с которого диктор какого-то голоканала зачитывал сводку новостей, «вся веселуха сейчас или на Каминаре, или во внешнем кольце, а мы тут в тылу прохлаждаемся. Тут в столовую зашли несколько клонов командиров. Оглядев их, Эйч оскалился. Тебе не кажется, что сейчас стали совсем зеленых присылать? Ага. Мамочка не успевает как следует пропечь, отозвался Блэм. Слава силе, это не наши. Пополнение для местных гарнизонов. Более опытных отправили на войну, а гарнизон теперь состоит из новичков. И что они смогут сделать, в случае чего? Что-то да смогут. Может, нас поэтому здесь и держат. То есть, пока ничего не слышно? Нет, глухо, как в танке. Вроде как штаб что-то думает, но мыслями с генералом не делится. Как придумают, что дельное, сообщат. Ну, а там и мы узнаем. Пройдя между колоннами, отделяющими коридор храма от одного из учебных залов, Инвандун Кастерхази прислонилась к одной из них, наблюдая за двумя десятками пар 10-11-летних юнлингов, отрабатывающих приемы рукопашного боя. Руководила ими Айлина Ченг. Наставница ходила между парами, то и дело поправляя учеников. А ведь еще совсем недавно там были мы. Сколько прошло? Год, два, нет, все же около года. Не сказать, что то время было для меня веселым, но я рада, что училась у нее. А кто это тут у нас? Предавшись воспоминаниям, Талли Сибит упустила момент, когда Айлина заметила ее. Неужто ты, Бет, вымахала-то как? Тут Бет заметила, что стала чуть выше наставницы, и теперь смотрит на нее сверху вниз. Добрый день, наставница Чен. Рада вас видеть. Я тоже рада. На отдыхе? Падаван? Да. Решила вот заглянуть. И как они тебе? Женщина улыбнулась, указывая на юнлингов. Бет вздохнула. Они еще в самом начале пути. Сложно сказать. Мастер Айлина. Возглас прервал ее. Этот голос был знаком Талли Сибит. Слишком знаком. Повернув голову, она увидела Ханну Динг, арканианку, которая была одного с ней возраста, и была лучшей ученицей наставницы. Вот только, арканианцы считали себя вершиной эволюции, поэтому были крайне высокомерными по отношению к другим расам. Отношения с ней у Талли Сибит не задались с самого начала. Даже в первые годы Ханна была в избытке наделена арканианской надменностью, и вряд ли она изменилась за это время. Рядом с ней шел рыцарь-джедай, человек лет 40, вероятно, учитель Динг, рыцарь Варлик. Айлина поклонилась. Мужчина поклонился в ответ. И тебе привет, Ханна. Смотрю, ты тоже подросла. Тут арканианка увидела Бет. О, Талли Сибит, давно не виделись. Что тут делаешь? Неужто опять ты без учителя осталась? Нет, осклабилась Ханна. Ну, и тебе должно же когда-то повести. Все еще пользуешься нечестными приемами. Ханна, будь чуточку вежливее. Варлик вздохнул. Юнлинг Бет спасовала бы в такой ситуации. Точнее, она пасовала без всяких бы, особенно, перед Ханной. Падаван Талли Сибит, скорее всего тоже. Но вот командир Инвандун Кастерхази, это уже совсем другой разговор. А, падаван Динг, все еще не можешь усвоить курс хороших манер? Печально-печально, протянула девочка, окидывая арканианку тренированным, оценивающе презрительным взглядом, вздернув одну бровь вверх. Целых 2 месяца тренировок перед зеркалом не прошли зря. Динг слегка оторопела. Что же насчет приемов? Разве в бою ты будешь требовать от противника честности? Я бы на это посмотрела. Хм, Ханна тряхнула волосами. Я смотрю, ты все такая же, Эстерхази. Позволь тебе продемонстрировать, как надо драться. Может, запомнишь наконец. Поединок, изволь. Талли Сибит обернулась к наставнице. Та вздохнула. Вы не изменились. Хлопнув в ладоши, Чен привлекла внимание юнлингов. Ученики, встаньте по краю площадки. Специально для вас 2 мои бывшие ученицы проведут показательный спарринг. Юнлинги оживились. Еще бы, бесплатное зрелище. Скинув робу, Талли Сибит вышла на площадку. Динг не отставала. Ты, наверное, забыла, что я была лучшей, тихо сказала арканианка. Не знаю, кто тебе что внушил, но я планирую тебя урыть. Бет ухмыльнулась. Может, Ханна и была лучшей ученицей наставницы и преуспела в рукопашном бою, но у нее был учитель, которого ни у кого нет. Талли Сибит не сильно одобряла отношения учителя с этой Ардин Лин, сама не понимала почему, но не одобряла, но не могла не признать, что та была мастером с большой буквы. В лице этой женщины Талли Сибит нашла партнера по спаррингам, которая не жалела ее, и в то же время учила своему искусству, тирас коси, что переводилось как железная рука. Да, Айлина Чен тоже владела этой формой боя, но, во-первых, ей до Ардин было далеко, а во-вторых, за 20 тысяч лет тирас коси изменилось. Да, оно совершенствовалось, но сейчас те основы и приемы, что были раньше, давно забыты. Закрыв глаза, Таллисибет начала медитацию. Это была важная составляющая Тирас Каси, и Викт не зря учил ее медитировать. Хотя, что в этом сложного? Но теперь Таллисибет была ему благодарна. Все закончилось быстро. Войдя в ближний круг, Таллисибет обманными движениями увела руки арканианки в нужном ей направлении, и, не давая той опомниться, тремя резкими ударами в горло повергла Ханну на пол. Откашлившись, Динг посмотрела на нее удивленными глазами. «Я не теряла времени зря, Динг, а вот ты, похоже, да, Таллисибет. Это было, что это вообще было?» Наставница вошла на площадку. «Я даже не все успела разглядеть. Ты должна мне показать те движения, немедленно». Бет улыбнулась. «Без проблем, наставница Чен». Дождавшись, пока Мика выйдет из душа, Ардин спросила: «Чего так долго?» «Устал маленько», Викт улыбнулся. «Вот и решил понежиться. Весь день с Асакой занимался?» «Ага». «Пахал, как ломовая банта. И как успехи?» Человек сел на кровать. «Ну, дело сдвинулось с мертвой точки. Главное что?» «Правильно, мотивация». Пододвинувшись к Викту, Лин протянула руки, начав массировать ему плечи. «Ага», выдохнул Викт. «То, что надо. Золото мое, люблю тебя». «Почему золото-то?» — буркнула Лин, незаметно улыбаясь. «К слову пришлось», — ответил Викт, откидываясь назад, так, чтобы его голова оказалась у нее на коленях. «Могу холениумом обозвать. 1000 кредитов за грамм». «Болван», — Лин щелкнула мужчину по носу. «Согласен». Чуть погодя Ардин поинтересовалась: «Микари, у меня тут есть идея. Насчет нас, мы можем кое-куда слетать, чтобы сделать это там? Время есть. Если не слишком далеко, то можно. Но куда же?» «Ну, я тут подумала. Ты же не знаешь, откуда родом. Это плохо, конечно, но ничего не поделаешь. Зато я знаю, где мой дом. Где был мой дом? Это не займет много времени». «Хорошо, Лин». Викт сжал ей руку. «Куда лететь?» «Полова». «Полова? Это где?» «400 световых на северо-восток от Кайлора». «О, так это совсем близко». «Хорошо. Если ты так хочешь, почему бы и нет? Только, мы не вызовем вопросов, прилетев туда. Ты же ведь была стальной рукой Половы, верно? Вдруг там тебя помнит? Боюсь, мы там никого не встретим». Что произошло? Где-то через пару месяцев после начала войны джедаи атаковали планету. Академия Чатаса была их целью. Наземное сражение было бы в нашу пользу, поэтому они провели бомбардировку. Но несовершенство вооружений привело к тому, что планета сильно пострадала. Часть жителей джедаи успели эвакуировать, я только теперь узнала, куда, но мир перестал быть пригодным для обитания. Мне жаль, правда, не стоит. Это была война. Викт нежно поцеловал ее, заключив в объятия. Что бы ни случилось, такого тебе больше не придется пережить. Даю слово. Лин поудобнее устроилась в руках любимого. Я хочу верить, что так и будет. И я верю. И, часть 7, глава 76. Обсуждать надо часто, решать однажды. Публисир. Спустя 2 суток после разговора с Ардин и 3 суток с нашего прибытия на Корусант, за которые я успел немного подготовиться к полету на Полову и провести пару занятий у Асаки Таллисибет, началось то, что так меня заинтересовало в сообщении высшего адмирала Ханники, а именно, конференция по вопросам авиации и флота. За этим неброским названием скрывалось масштабное мероприятие, целью которого было ни много ни мало определить дальнейшую судьбу этих самых авиаций и флота. Какими они будут в ближайшие 5-10 лет? Какие корабли нужны этому флоту? Какие истребители? Как вся эта техника будет воевать? Список тем, которые возникнут на этой конференции, очень велик, а количество участников конференции обещало быть огромным. Естественно, что я с предвкушением ждал этого события, которое станет важной вехой в истории. Впервые за почти 17 месяцев войны офицеры, штабные и боевые, скажут свое веское слово. Да, решения, принятые на этой конференции, не будут нести никакой силы, пока их не завизирует канцлер, и с ними не ознакомится Сенат, но игнорировать они нас уже не смогут. До кучи, Палпатин уже сейчас обладает достаточными полномочиями, чтобы единолично решить такие вопросы, в обход Сената, так что длительной бумажной волокиты ожидать не стоит. Впрочем, это событие не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Подобное произошло и в каноне, чуть позже, чуть с иными результатами, и называлось по-другому, но оно произошло. Благодаря ему тактика и стратегия республиканского флота изменились. Благодаря ему военные стали указывать конструкторам, что они хотят от них получить. Благодаря этим решениям на свет появились боевые крейсеры «Карак», патрульные «Туманности», фрегаты ПВО «Улан». Да что там, благодаря решениям военных появились звездные разрушители типа «Император», был срочно спроектирован и пущен в производство «Нимбус», а затем и выигравший полноценный конкурс «Сит-истребитель». Впрочем, из «Ресит» продукт уже самого конца ВК, и продукт уже другой. Но тут ничего странного, новые условия выдвигают новые требования. Война кончилась, специализированные корабли по ряду причин уступили место универсалам. Наконец, начала меняться военная доктрина. Странно было бы, если бы она не изменилась. Само собой, что подобное мероприятие не могло меня не заинтересовать. Великолепная возможность хоть немного, но повлиять на события. И мы направились туда не с пустыми руками. Почему мы? Я взял с собой нескольких офицеров. Ренауна, Клэрмур, Линарьегу, Ширанью и Барвила. Все они успели отдохнуть на местном курорте, и даже успели обзавестись каким-никаким, но загаром. И это была самая скромная из делегаций, присутствующих на конференции. Общее число ее участников перевалило за 8000. Какой-то остряк-журналист быстро окрестил нас флотским сенатом, и в принципе это название отражало действительность. В помещении, срочно переделанной казарме, собрались представители всех 20 секторальных армий, включая 15 из 20 МАФов. Пятеро не смогли прибыть лично. Это 20 делегаций по 100-200 разумных. Были там и офицеры главного штаба, и представители отдельных флотских соединений вроде нас, делегации от флотских академий и институтов. Устроители конференции создали для всего этого что-то похожее на римский или греческий амфитеатр, только с добавлением столов. Эдакая институтская аудитория, только масштаб гораздо больше. В центре – большой проектор, на столах – микрофоны и датапады. Впрочем, тесноты не было. Разумные могли легко перемещаться между рядами и сегментами. Почему такое мероприятие началось именно сейчас, не знаю. Просто время пришло, наверное. Ну, случилось оно на полгода раньше, так это же хорошо. Вообще, подобные идеи уже давно витали в воздухе, но только сейчас нашли воплощение в реальности. Ну, а что, хотя военную ситуацию сейчас не назовешь идеальной, но и катастрофой уже не пахнет. За редким исключением республика остановила наступление КНС на миры ядра. Даже тренч временно выведен из игры. Да, утром первого дня конференции стали известны подробности операции Скайуокера. Он угробил почти весь свой флот, и чудом спасся на флагмане вместе с Юларином и своей ученицей, но в то же время серьезно повредил флагман Тринча, и вынес значительное число кораблей противника. Сейчас Ярость, флагман вражеского командующего, находится у Катании Моди, где спешно чинится. Но на это уйдет от 3 недель до месяца. Начали сказываться растянутые коммуникации. Печальной новостью стала гибель одного из моих бывших подчиненных, пошедших на повышение, Лустиан Калгин. Офицер погиб на своем флагманском триумфе, прикрывая отход оставшихся в строю кораблей. И хотя подробностей сражения мы пока не знали, но все были уверены, что этот провал, хотя я бы назвал это пировой победой, целиком и полностью вина нашего глубоко уважаемого избранного. Мол, тот сочинил слишком безрассудный план. Так или иначе, теперь время у нас было. Естественно, никто не планировал решить важные вопросы быстро. На конференцию отводилось 7 суток. Именно суток, а не дней. Распорядок заседаний был очень жестким, с 6 утра до 11 вечера каждый день. Забегая вперед, скажу, что в итоге пришлось добавить к 7 дням еще 3, ибо работы было действительно много. Да, кое-что было подготовлено заранее, а делегации прилетели сюда не с пустыми руками, а с набросками своих предложений. Были такие и у нас.